Глава 11. Максим. Лунный свет уже не проникает сквозь толщу воды. Мы стремительно тонем. Небольшая на первый взгляд речушка оказалась довольно глубокой. Аркадий в отключке, сильно его приложило, видимо. Перебираюсь кое-как на заднее сиденье к Злате и успокаиваю, как могу. Воды становится все больше. Двери под высоким давлением не открываются, только бить. Подвинься, малышка. Упираюсь спиной в одну дверь, ногами в другую. Если получится, хлынет вода. Задерживаем дыхание и всплываем, да? Не вижу ее, но надеюсь, что она меня услышала и поняла. Удар, другой, третий. Стекло поддается, теперь можно открыть дверь. В теории. Но сюрприз, не получается. Ледяные брызги бьют в лицо. На ощупь хватаю девушку и прижимаю к себе, свободной рукой с напущенным на кулак рукавом, выбиваю вслепую торчащие обломки. Нужно как-то ее протащить сквозь них, чтобы не распорола кожу. Выбираюсь первым и уже снаружи выламываю чертову железку. Водительская дверь открывается легко, и для спасения Аркадия нужно только отстегнуть ремень. Холодная вода приводит его в чувство, и моя помощь дядьке не требуется. Нащупываю девичье тело и толкаю, что есть сил, к поверхности. Выношу Злату на берег и опускаю с нею на руках. Холодно, ветер пронизывающий. «Я не знаю, как так вышло», — блеет Аркадий. «Колесо, похоже, отлетело». Лучше ему сейчас помалкивать. Чуть нас всех не угробил. Нах, я сел в его тачку и Злате позволил ехать. Видно же было, металлолом. Обнимаю ее крепко. Пугает меня то, что молчит, не кричит, не плачет, смотрит как-то странно. У меня сердце сжимается, так ее жалко. Испугалась, наглоталась воды. Все хорошо, маленький, ну ты чего? Глажу ее по мокрым волосам, как ребенка, целую в макушку. В шоке, наверное. Ты знаешь, у нее родители погибли в катастрофе, а тут такое. Шарю по карманам в поисках телефона. Он водонепроницаемый, и если я его не разбил... А его вообще нет. Плавает теперь в реке. Телефон есть? Без особой надежды спрашиваю. Дядька протягивает мне допотопную трубку, которая, естественно, не включается. У Златы нет карманов даже. Все ее вещи остались в сумке. Пытаюсь вспомнить населенные пункты, которые мы проехали. «Ты здесь ориентируешься?» Спрашиваю раздраженно. «До людей далеко?» «А?» Закипать начинаю. «До сестры твоей мы много не доехали!» «А, тут рядом. Километра, может, полтора. Вон туда надо идти». Он показывает пальцем на дорогу, которая исчезает среди елок. Беру Злату на руки. Аркадий продолжает таращиться. «Ну так пошли. Чего сидишь?» «Вы идите, а я тут машину посторожу. Литкин дом на их улице последний, а отсюда, если идти, то первый. Она меня ждет, не спит. Расскажешь ей, что произошло, пусть мужиков пришлет. А вас в баньку». Он вменяемый вообще? Что он собрался тут сторожить? А главное, от кого? Злата обхватывает мою шею, прижимается. Чувствую, как ее трясет, всхлипывать начинает. Первый шок прошел. «Мы куда?» — бормочет побелевшими губами. «В гости к сестре Аркадия». Я ускоряю шаг. Становится чуть теплее. «Максим!» «М?» «Спасибо!» Слышу, как зубами стучит. Скажешь это моему тренеру по плаванию, если познакомлю. А, у меня первый юношеский. Злата утыкается носом мне в шею и сопит. А я так счастлив, что вытащил ее. Так благодарен всем на свете богам, что оказался в этой чертовой развалине вместе с ними. Не дрожи так, малыш. Сейчас придем, и я тебя согрею. Подхожу к нужному дому и сажаю Злату на лавочку у калитки. Приличный каменный особнячок, что удивительно. Ожидал увидеть дряхлый сарай с покосившимся частоколом. Окошки светятся желтым, несмотря на поздний час. Стучу. Дверь через минуту открывается, и выходит хозяйка. Смотрит на нас поначалу с подозрением, но быстро проникается доверием и сочувствием. «Как это на него похоже!» — сетует Лидия. «Ребятки, проходите скорее!» Она отпирает для нас летний домик и убегает командовать спасательной операцией. Слышу, как переговаривается с соседями через забор. Дом состоит из кухни и спальни. Очень уютный, чистый. Девушка дрожит на стуле, обхватив себя руками. «Максим, мы уходим. Там летний душ, воды маловато, но вам должно хватить. Чайник поставь. Девочку свою напои горячим, а то зеленая вся». Все родственники и соседи отправляются спасать Аркадия, и сразу становится тихо. Наконец-то. Стаскиваю с себя прилипшие шмотки и остаюсь в одних трусах. Поднимаю Злату и начинаю расстегивать и ее одежду тоже. Она вцепляется в мокрую кофту и мотает головой. «Нужно согреться, Злата. Я тебя сейчас как есть в душ отнесу, поняла?» Таращится молча, но руки разжимает. Раздеваю ее до белья и, прихватив полотенце, веду туда, куда показывала хозяйка. Заталкиваю девчонку за занавеску и задергиваю ее. Щелкаю выключателем, и зажигается свет внутри. «Скажи, когда закончишь. Только трусы сними, ради бога, я не смотрю». Вижу силуэт. Стоит, как истукан, не шевелится. «Злата, тебе помочь? А то я сейчас тут дуба дам». Принимать решение нужно быстро. Ситуация экстренная. Девочка сама не своя от пережитого. У нее какой-то ступор, что ли. Я тоже не в лучшей форме. Руки в кровь ободрал, замерз уже, как собака. Выключаю свет, чтобы меньше стеснялась, и вхожу.